Глава 9. Что такое наше само? Мы говорим самопознание, самосознание. Знаем ли мы, что имеем в виду под своим само? Под ним я имею в виду идею, память, умозаключение, опыт, разные формы могущих быть названными и не могущих быть названными намерений. Сознательную попытку быть или не быть кем-то. Накопленную память, бессознательную, национальную, групповую, личную, родовую и все такое прочее. Проецируется ли оно внешне, в действии или проецируется оно само духовно, как добродетель? Стремление ко всему этому составляет само. В него включается соперничество, желание быть кем-то. Весь этот процесс и есть само. И мы на самом деле знаем, встречаясь с ним лицом к лицу, что оно зло. Я намеренно использую слово «зло», потому что «само» разделяет, «само» самозамыкает. Как бы благородна ни была активность его, она отделяет и изолирует. Мы знаем все это. Мы знаем также те необыкновенные мгновения, когда само нет. Когда нет попытки, усилия стать кем-то, что происходит, когда есть любовь. Мне кажется, важно понять, как опыт усиливает само. Если мы серьезно, мы должны понять эту проблему опыта. Так что же имеется в виду под опытом? Мы все время получаем опыт, впечатления, и мы преобразуем эти впечатления, реагируем или действуем согласно им, рассчитываем, хитрим и так далее. Возникает постоянное взаимодействие между видимым нами объективно и нашей реакцией, и взаимодействие между областью сознательного и памятью бессознательного. Согласно своей памяти, я реагирую на все, что вижу, на все, что чувствую. В этом процессе реакции на то, что я вижу, на то, что я чувствую, на то, что я знаю, на то, во что верю, задействован опыт, не так ли? Реакция, ответ на что-то виденное, есть опыт. Когда я вижу вас, я реагирую. Наименование этой реакции есть опыт. Если я не именую реакции, это не опыт. Поднаблюдайте свои собственные реакции и что происходит вокруг вас. Опыта нет, если нет происходящего одновременно процесса наименования. Если я не узнаю вас, как я могу иметь опыт встречи с вами? Звучит просто и верно. Разве это не факт? Ведь если я не реагирую согласно своей памяти, согласно своей обусловленности, согласно своим предвзятым мнениям, как могу я знать, что у меня был опыт? Затем существует проекция различных желаний. Я желаю быть защищенным, иметь внутреннюю безопасность или желаю иметь духовного учителя, гуру, Бога. И я обретаю опыт того, что я спроецировал. То есть я спроецировал желание, которое приняло форму, которому я дал имя и на которое я реагирую. Оно — моя проекция. Оно — мой крестник. Это желание, которое дает мне опыт, заставляет меня сказать: «Я имею опыт. Я встретил духовного учителя». Или «Я не встретил духовного учителя». Вы знаете, весь этот процесс наименования опыта. Желание — вот что вы называете опытом. Разве не так? Когда я желаю молчания ума, что имеет место? Что происходит? По разным причинам я вижу важность обладания безмолвным умом, спокойным умом. Об этом говорили Упанишады. Об этом написано в религиозных писаниях. Этому учили святые. Да и сам я иногда чувствую, как это благо пребывать в покое. Ведь мой ум безостановочно болтает целый день. Время от времени я чувствую, как хорошо, как приятно иметь мирный ум, безмолвный ум. Возникает желание получить опыт молчания ума. Я хочу иметь безмолвный ум. Я спрашиваю, как мне обрести его? Я знаю, что та или иная книга говорит о медитации и разные формы дисциплины. И с помощью дисциплины я стремлюсь на своем опыте познать молчание. В опыте молчания, следовательно, утвердилось мое само, мое я. Я хочу понять, что такое истина. Вот мое желание, мое страстное стремление. Затем следует моя проекция того, что я считаю истиной. Я же столько читал о ней. Я слышал множество людей, рассуждающих о ней. Они писали религиозные писания. И всего этого я хочу. Что происходит? проецируется само хотение, само желание, и я обретаю опыт, потому что опознаю это спроецированное состояние. Если бы я не опознал его, я не назвал бы его истиной. Я опознаю его и обретаю опыт его, и этот опыт придает силу моему само, моему я, не так ли? Таким образом, само укореняется в опыте. Тогда-то вы и говорите «я знаю» или «существует духовный учитель», «Бог есть» или «Бога нет». Вы говорите, что определенный политический строй справедлив, а все прочие нет. Итак, опыт всегда усиливает «я». Чем больше вы укоренены в своем опыте, тем сильнее становится ваше «само». В результате вы обретаете определенную силу характера, силу знания, веры, которую вы выставляете на показ перед другими людьми, потому что знаете, они не так умны, как вы, и потому что вы обладаете даром пера или речи, и вы хитры. Поскольку само все еще действует, ваши веры, ваши духовные учителя, ваши касты, ваши экономические системы — все это является процессом изоляции и, следовательно, порождает раздор. Вы должны, если вы со всей серьезностью подходите к этому, полностью уничтожить центр само, а не оправдывать его. Вот почему мы должны понять процесс опыта. Возможно ли для ума, для само, не проецировать, не желать, не самоутверждаться в опыте? Мы видим, что все опыты само — чистое отрицание, деструкция, и тем не менее мы называем их положительным действием, не так ли? Вот их-то мы и называем положительным образом жизни. Аннулировать весь этот процесс, по-вашему, нигилизм. Правы ли вы в этом? Можем ли мы, вы и я, личности, дойти до корня и понять процесс само? Так что же приводит к исчезновению само? Религии и иже с ними предлагали идентификацию, не правда ли? Идентифицируясь с чем-то большим, и само исчезнет. Вот что они говорят. Но, несомненно, идентификация — это все еще процесс самоидентификации. Что-то большее, просто проекция «я», опыт, который я обретаю и который, следовательно, усиливает «я». Все различные формы дисциплины, веры и знания, несомненно, только усиливают само. Можем ли мы найти элемент, который уничтожит само? Или вопрос поставлен неверно? Ведь этого мы, в сущности, и хотим. Мы хотим найти что-то, что уничтожит «я», не так ли? Мы полагаем, для этого существуют разные способы, а именно идентификация, вера и так далее. Но все они лежат в одной плоскости. Ни один не лучше другого, потому что все они с равной силой укрепляют само, я. Так могу ли я видеть свое я всюду, где бы ни действовало оно, и видеть его деструктивную силу и энергию? Какое имя ему не давай, оно — изолирующая сила. Оно — разрушительная сила, и я хочу найти путь уничтожения его. Вы должны сказать себе: «Я вижу свое «я». Я все время действующее и постоянно приносящее тревогу, страх, разочарование, отчаяние, страдания не только мне самому, но и всем вокруг меня. Возможно ли, чтобы это само было уничтожено? Не частично, но полностью. Можем ли мы дойти до корня само и уничтожить его? Вот единственный верный путь действия, не правда ли? Я не хочу быть разумным наполовину. Я хочу быть разумным полностью. Большинство из нас разумны слоями. Вы, вероятно, в одном, а я в чем-то другом. Некоторые из вас разумны в своем бизнесе, другие на службе и так далее. Люди разумны по-разному, но мы не разумны целиком и полностью. Быть разумным целиком и полностью значит не иметь само. Возможно ли это? Возможно ли, чтобы само полностью отсутствовало? Вы знаете, что это возможно. Каковы необходимые условия требования этого? Какой элемент вызовет такое отсутствие? Могу ли я найти его? Когда я задаю вопрос, могу ли я найти его, я несомненно убежден, что это возможно. Значит, я уже создал опыт, в котором будет усиливаться само, не так ли? Понимание само требует огромного ума, огромного внимания, настороженности, беспрерывного наблюдения, чтобы само, гонимое в дверь, не влезло в окно. Я очень серьезный человек, хочу уничтожить свое само. Говоря это, Я знаю, уничтожить само возможно. Когда я говорю «я хочу уничтожить его», здесь все еще проявляется опыт само. И само таким образом укрепляется. Так как же это возможно сделать так, чтобы не было опыта само? Ведь мы видим, что состояние творчества вовсе не опыт само. Творчество есть, когда само нет. Потому что творчество не интеллектуально. Оно не от ума. Оно не самопроекция. Оно что-то, находящееся за пределами всякого опыта. Так возможно ли для ума пребывать в совершенном покое, не в состоянии опознавания по опыту, но в состоянии, в котором может происходить творчество? Что означает, когда само нет, когда само отсутствует? Вот проблема, не правда ли? Любое движение ума, положительное или отрицательное, есть опыт, который на самом деле усиливает «я». Возможно ли для ума не опознавать по опыту? Это может происходить только когда наступает полное молчание ума. Но не только молчание, которое есть опыт само и которое, следовательно, усиливает само. Есть ли какая-нибудь сущность, отличная от само, которая смотрит на само и аннигилирует само? Есть ли какая-нибудь духовная сущность, которая заменяет само и уничтожает его, которая отбрасывает его? Мы думаем, что есть, не правда ли? Большинство религиозных людей полагает, что такой элемент есть. Материалисты же говорят, уничтожить само невозможно. Его можно только обуздать и обусловить. Политически, экономически и социально. Мы можем твердо держать его в определенных рамках и дисциплинировать его, и, следовательно, его можно заставить вести высоконравственную жизнь и не вредить ничему. Но следовать социальному образцу и работать просто как машина. Это мы знаем. Есть и другие люди, так называемые религиозные люди. На самом-то деле они не религиозны, хотя мы и называем их таковыми, которые говорят, где-то в глубине такой элемент существует. Если мы сможем войти в соприкосновение с ним, он уничтожит само. Так существует ли такой элемент, уничтожающий само? Посмотрите, пожалуйста, что мы делаем. Мы загоняем само в угол. Если вы позволяете загонять свое само в угол, вы увидите, что произойдет. Мы хотели бы, чтобы существовал такой элемент, который вне времени, который не связан с само, который, мы надеемся, придет и вмешается, и разрушит само, и который мы называем Бог. Умопостигаемая ли эта вещь? Она может быть, ее может не быть. Не это главное. Но когда ум стремится достичь вневременного духовного состояния, которое вступит в действие для того, чтобы разрушить само, не есть ли это иная форма опыта, усиливающая «я»? Когда вы верите, не это ли на самом деле и происходит? Когда вы верите, что существует истина, Бог, вневременное состояние, бессмертие, не есть ли это процесс усиления само? Само спроецировало ту вещь, которая, вы чувствуете, вы верите, придет и разрушит само. И так, спроецировав идею S продолжаемости во вневременное состояние как духовной сущности, вы обретаете опыт. И такой опыт только усиливает само. Что же вы, следовательно, сделали? Вы на самом деле не уничтожили само, но только придали ему иное имя, иное качество. Само все еще здесь, потому что вы обрели опыт его. Таким образом, наше действие с начала до конца — это то же самое действие. Только мы думаем, что оно эволюционирует, растет, становится все краше. Но внутренне, понаблюдав за ним, вы увидите, это то же самое продолжающееся действие, то же самое «я», функционирующее на разных уровнях, с разными этикетками, разными именами. Когда вы увидите весь этот процесс, хитрость, необыкновенную изобретательность, ум само, как тщательно скрывается оно за идентификацией, за добродетелью, за опытом, за верой и за знанием, когда вы видите, что ум движется по кругу, в клетке собственного изготовления, что происходит? Когда вы осознаете, полностью знаете это, не обретаете ли вы тогда необыкновенный покой? Ни путем принуждения, ни из желания награды, ни из страха наказания. Когда вы распознаете, что всякое движение ума всего лишь форма усиления само, когда вы понаблюдаете за этим, увидите это, Когда вы полностью осознаете это в действии, когда вы придете к этому пункту, не идейно, не словесно, не путем спроецированного опыта, но когда вы на самом деле будете в этом состоянии, тогда вы увидите, что ум, будучи совершенно спокоен, не имеет силы творить. Что бы ни творил ум, это движение по кругу, внутри поля само. Когда ум не творит, возникает творчество, которое не есть процесс опознавания по опыту. Реальность истинно не познается по опыту. Чтобы истина пришла, вера, знание, опыт, стремление к добродетели, все это должно уйти. Добродетельный человек, сознательно стремящийся к добродетели, никогда не сможет найти реальности. Он может быть очень добропорядочным человеком, но это все не то, что быть человеком, обладающим истиной, человеком, который понимает. Для человека, обладающего истиной, истина вошла в самое существо его. Добродетельный человек — это человек честных правил, а человек честных правил никогда не поймет, что такое истина, потому что добродетель для него — прикрытие само, укрепление само, потому что он гоняется за добродетелью. Когда он говорит «я должен не иметь жадности», то состояние отсутствия жадности, опыт которого появляется у него, только усиливает само. Вот почему так важно быть бедным, не только вещами мира сего, но также верой и знанием. Человек, богатый в мирском смысле, или человек, богатый знанием и верой, никогда не узнает ничего, кроме тьмы, и будет центром всяческого зла и страдания. Но если вы и я, личности, увидим всю работу само, тогда мы узнаем, что такое любовь. Уверяю вас, это единственное преобразование, которое только и может изменить мир. Любовь идет не от само. Само не в состоянии опознать по опыту любовь. Вы говорите «я люблю», но тогда в самом этом высказывании, в самом этом опыте нет любви. Когда же вы знаете любовь? Само нет. Когда есть любовь? Само нет.